Можно было даже порадоваться за него, что он сумел скрыться. Таким образом, этот человек предстал перед сыщиком в лучшем свете, но все же внутренний голос не переставал шептать: «Не доверяйся такому суждению, здесь кроется что-то неладное». «Так и быть», — подумал он про себя, — «я раскрою тайну, которая окружает убитую Бетти Сипланд и того подозрительного господина, который принес известие об ее убийстве. Не успокоюсь, пока не рассею туман, окутавший это преступление, и не выясню, наконец, какое отношение ко всему происходящему имеет Чарльз Смит». Таково было окончательное решение Пинкертона. И он вместе с полицейскими тут же приступил к более детальному изучению дома. Верхние помещения дома представляли собой маленькие тесные каморки, использовавшиеся для хранения различного хлама. В комнате, где лежала убитая, Пинкертон не обнаружил, несмотря на тщательный осмотр, ни одного следа, который мог бы дать ему хоть какую-нибудь зацепку. Нож, послуживший орудием убийства, был обыкновенным остро заточенным кухонным ножом. Пол, выложенный большими каменными плитами, был сырым и грязным, но на нем не было заметно следов, которые могли бы дать повод к каким-либо умозаключениям. Под домом находился довольно просторный погреб, который когда-то, по всей вероятности, служил местом хранения провизии и овощей. В нем царила темнота, и проникнуть туда можно было через маленькую дверцу в глубине передней, от которой вели вниз ступеньки. Погреб обладал одной необычной особенностью. Он был разделен на две части крепкой стеной, сложенной из бревен. В этой перегородке была прорублена дверь, снаружи и изнутри запиравшаяся на крепкие крюки. Та часть погреба, которая находилась за стеной, не имела другого выхода, кроме двери, ведущей в переднюю часть. Пинкертон осветил и тщательно обшарил все углы, но оба смежных помещения были совершенно пусты и не имели каких-либо следов пребывания человека. На гладких сырых каменных плитах пола также не было заметно ничего подозрительного. Сыщик, наконец, покинул погреб. Когда он поднялся наверх и ступил в переднюю, инспектор по уголовным делам МакКоннелл встретил его вопросом. — Ну, мистер Пинкертон, удалось вам обнаружить что-нибудь интересное? Тот, пожав плечами, ответил. Вообще случай довольно сложный. Дело загадочное, темное и совершенно непонятно, кто мог быть заинтересован в убийстве старухи. Она была нищей и часто целыми днями голодала, никаких хоть сколько-нибудь ценных вещей у нее не имелось, а значит, и красть было нечего. МакКоннелл подмигнул. Милейший мистер Пинкертон, сдается мне, что я проницательнее вас. Вы разве никогда не слышали, какими скрягами бывают старики? Полагаю, что это вполне применимо и к данному случаю. Возможно, старуха запрятала в своей убогой постели чулок или что-нибудь в этом роде, набитый золотом или банковскими билетами, и бережливость не позволяла ей потратить ни одного цента из накопленного с таким трудом капитала. Вот она и предпочитала голодать, чем притронуться к своему сокровищу. Пинкертон в задумчивости покачал головой. «Ваше предположение не лишено оснований», — согласился он. «Но, с другой стороны, мне кажется невероятным, чтобы, будучи в действительности такой скупой, она поведала о своем сокровище хоть одной живой душе. Какой-нибудь мошенник мог случайно узнать об этом. Тогда ему не обязательно было убивать старуху. Она нередко покидала дом, и украсть спрятанные ценности не представляло труда». На это МакКоннелл ответил. «Ну, для преступника это, по-видимому, не представляло особого труда. Убийством он отвлек внимание, себя обезопасил. Никому в точности неизвестно, были ли у нее деньги, значит, он может спокойно тратить награбленное, не возбуждая особых подозрений. Таково мое предположение, и, опираясь на него, я приступаю к розыскам». — Желаю вам в этом успеха, мистер МакКоннелл, — сказал Пинкертон и покинул место преступления. Он допускал, что предположение инспектора имело право на существование. В его изложении мотивы убийства казались обоснованными.